Мироколица синеснежно, скуласта, за ней ничего нет, не модно. И уйти туда, по ту сторону слов, невозможно. Предыдущий телеграфист, доходя до границы, каждый раз утыкался в буквы, бился о них, как муха от стекло. С этой стороны слов липа в спущенном чулке льет к столбу, а с той немь. И сугробы на закате не играют мышцами, и у дыма из трубы нет тулова, а здесь все буквально, и нет никаких времен.